Исцеление травмы. Психотерапия посттравматического расстройства – сложный и изначально неочевидный этап в работе с нарциссической жертвой, через которую она обретает утраченную цельность, ресурсность и адекватность. Какие-то части этой работы возможны с самого начала, но для воздействия на ядро травмы требуются ресурсы и осознанность, которые возникают со временем при установлении и развитии терапевтических отношений, работы с мазохистическим поведением и нарциссической частью личности жертвы. Ядро травмы, то есть первая ситуация или ситуации, которые привели к диссоциации и искажению личности, в начале работы недоступно либо фактически, либо эмоционально. Любовная зависимость, которая развивается у нарциссических жертв, ее мучительная жизнь внутри насилия, проблемы со здоровьем отвлекают травматика от самой травмы. Для возвращения ее в работу нужно время и ресурсы. Это становится главной задачей на первом этапе терапии, когда истощенная жертва учится заботиться о себе, принимать помощь от других и выстраивать такие отношения, в которых сможет чувствовать себя наполненной. На это всегда нужно время. Если бы жертва умела строить контакт так, чтобы он был ресурсным, она бы не столкнулась с теми трудностями, которые переживает на момент обращения к терапии. Медленное сближение, выстраивание границ, открытость и доверие терапевту, которые не могут и не должны возникать с первой же встречи, создают свободное и одновременно безопасное поле для размещения всех своих переживаний и потребностей, в том числе тех, которые раньше были недоступны. На этом фоне уже получается говорить о мазохизме и нарциссизме, но еще не получается о травме. Те из нарциссических жертв, которые допускают контакт и близость, учатся постепенно выдерживать несовершенство терапевта и свое несовершенство, познают себя и свои особенности, становятся более активными и взрослыми в терапии и в жизни. Этап заботы о ресурсах — это как раз умение опираться на себя и на других людей, снижение обидчивости или требовательности, спонтанность проявлений, способность заботиться о себе и о других. Но сначала забота о ресурсах — это обеспечение себе базовых потребностей, возможности жить без стыда, достаточного и полноценного питания, полноценного сна, безопасного места, медицинской помощи. С этими простыми вещами жизнь жертвы уже становится более наполненной. У нее появляются силы для того, чтобы двигаться дальше. Очень важно не сделать этот этап единственным в терапии. Научить жертву только тому, чтобы жить без стыда и заботиться о себе, закрепить ее нарциссизм и никак не помочь ей в вопросе выстраивания полноценных отношений. Тот, у кого появляются навыки заботы о себе, готов учиться и заботе о другом, а иначе он выходит из терапии сильным и уверенным в себе потребителем. Поля приходит в терапию, разрушенная браком, в котором нарциссичный муж бил и унижал ее, а потом бросил. Она рассказывает много историй про насилие в своей родительской семье, где детей также избивали и унижали. Полина худая и болезненная, с нарушенным сном, с больной спиной в ее 26 лет, с ощущением, что внутри своей жизни она не занимает никакого места, и все это черновик, поскольку случившееся с ней никак не вписывается в ее планы на жизнь, и все это можно отменить. Мы начинаем работу с восстановления здоровья и самочувствия. Поля пьет витамины, налаживает график сна, сначала при помощи снотворного, потом и без него. Учит себя есть как минимум 2 раза в день против прежних голодовок, когда она попросту забывала о еде или чувствовала тошноту, которая заставляла ее отказаться от обеда. Для всего этого ей приходится заново строить отношения с коллегами и начальством на работе, когда она отказывается от переработок, ссылаясь сначала на необходимость физиотерапии спины. Это правда, она начинает такой курс и начинает заниматься самостоятельными упражнениями, а потом и на свою неготовность работать в таком режиме. Полина постепенно может заново выстроить иерархию денег и своего самочувствия, заново оценить траты времени на дорогу. Она живет в Москве, где дорога с работы и на работу занимает у нее 5 часов в день, и переехать в другую часть города. Одновременно мы говорим о стыде, И Полина в своей потребности вернуть себе ощущение невинности подсаживается на форумы жертв насилия и нарциссических жертв, где приняты крайности. Рассказчик либо полностью оправдывается, либо сам выставляется насильником. Она обнаруживает в себе гнев, который кажется ей справедливым, но при этом имеет характер аффекта. Контейнировать его Поля пока не может. Гнев помогает ей не чувствовать стыда. Она идет на феминистические форумы, где пишет эмоциональные и наполненные гневом заметки. Всех своих знакомых мужчин и женщин Поля начинает спрашивать о том, как они относятся к правам женщин, и этим сильно сужает круг общения. В наших отношениях она становится сильной и уверенной, но остается очень далекой. Мой посыл простыт другой, не воинственный. Я говорю о том, что мне очень жаль, что с ней это произошло, и я готова быть с ней и принимать ее, избитую, ошибающуюся, злую, одинокую, растерянную. Этот посыл Поле не нравится. Она не хочет принятия. Она хочет оправдания. Она начинает приносить на наши встречи все меньше материала. И я понимаю, что внутри себя она решила наши отношения заканчивать. Я спрашиваю у Полины о том, как она чувствует. Близки ли мы? Смогли ли наши отношения стать теплыми и доверительными? Есть ли в них необходимая ей свобода и искренность? Может ли она проявлять в них свою боль? Чувствует ли она, что находится рядом с другим живым человеком, а не с функцией или компьютером, оказывающим помощь? Полина сначала отвечает: «Да, конечно, ты мне очень помогла». Потом замирает, ее лицо становится неживым. Я спрашиваю о том, что она сейчас чувствует, и она со слезами проговаривает: «Страх и стыд». Это первый раз с того времени, когда ей было совсем плохо, она позволяет себе проявить человечность и допустить мое существование рядом с ней и ее настоящими чувствами. Она бы с облегчением отстранилась и от них, и от меня. Она бы стала нарциссичной и защищенной, воинственной в своей правоте, проецирующей свою злость на мужчин и женщин, которые были бы для нее тупыми и ограниченными в своих манипуляциях друг другом. Она бы стала другим человеком, той, кто всегда в первую очередь думает о себе, той, для кого лучше быть одной, чем с кем попало. Полина говорила бы, что ей очень помогла терапия, и теперь она ни за что не даст себя в обиду. К счастью, у нас получается пойти другим путем. Следующий круг ресурсов часто касается отношений, в частности, с терапевтом. Жертва учится доверять и открываться, воспринимать терапевта реалистично, ощущать себя источником изменений и ориентироваться в своих чувствах и потребностях. Растет осознанность, а вместе с ней растут навыки установления и развития отношений. Жертва становится менее мазохистичной, учится прямо говорить о том, что чувствует и чего хочет, начинает прикасаться к своему нарциссизму и позволяет себе больше близости одновременно с тем, что становится менее критичной и отстраненной. Часто вместо магического мышления появляется опора на реальность, снижается тревожность. Это тоже следствие растущей осознанности и более свободного предъявления себя. Улучшается физическое здоровье. Терапевтическая работа с мазохизмом и нарциссизмом делает поведение жертвы более гибким, а ее само — более выносливой. Работу с Полиной мы продолжаем с того момента, как она столкнулась со своими страхами и стыдом, несмотря на всю свою новую защищенность и кажущуюся неуязвимость. Полина понимает, что избегала факта моей человечности и страха, что я ее отвергну, и потому предпочитала отвергать сама. Она планировала, что в терапии она получит свое оправдание, и ей помогут привести жизнь в порядок. А вот что делать дальше, она не представляет. Я предлагаю Полине процесс, что тоже для нее является чем-то новым. «Давай побудем вместе, — говорю я, — и посмотрим, что между нами будет происходить». «Давай ты попробуешь построить со мной такие отношения, в которых будет и близость, и свобода, в которых ты сможешь быть самой собой». Полина готова пойти на это, но нуждается в инструкциях. «А как?» – спрашивает она. «Что именно мне делать? Что именно в терапии будет происходить?» «Понятия не имею», – отвечаю я. «Это тот момент, когда я должна отойти на второй план и дать больше пространства личности Полины, ее чувствам и потребностям. И это тот момент, который Полину очень тревожит и как будто лишает ее почвы под ногами. Она сталкивается с тем, что не выдерживает хаоса, что не умеет слушать себя, не умеет просить и проявлять чувства прямо. Постепенно она пробует проявить то и это, начиная с малого. Пробует говорить о своих страхах, в основном страхе отвержения. Пробует увидеть, правда ли я ее отвергаю, или это ей кажется. Полина склонна много фантазировать на этом этапе. Если раньше она просто отстранялась и не интересовалась мной, то теперь она сверхчувствительна и может молча трактовать поднятие брови или чуть более короткий визуальный контакт, когда она приходит навстречу. Она учится спрашивать и прояснять вместо того, чтобы фантазировать. И она учится переносить честные ответы на свои вопросы. Это тоже непросто. Сначала Полина задает вопросы для того, чтобы услышать устраивающий ее ответ, и не для чего другого. Например, она спрашивает меня о том, нравится ли мне ее новое платье. Нравится. Не использовала ли она все мои салфетки? Не использовала. Сталкиваются ли с похожими трудностями другие мои клиенты? Сталкиваются. Потом приходит очередь вопросов посложнее. Что я думаю о ее бывшем муже? Какой у самой Полины прогресс? Что я могу сказать о переписке, которую она хочет мне показать? Это время работы с мазохизмом и нарциссизмом, когда Полина учится быть прямее, работает со своими интроекциями, осознает свои мазохистические и нарциссические требования, обращенные к другим и ко мне. Эта работа проходит так, как описано раньше, и постепенно она все больше выдерживает живую меня и живую себя. Наши отношения становятся ближе и живее. Полина, наконец, начинает спрашивать меня обо мне. А кто я и как я живу? Что я чувствую? Понравилась ли мне последняя встреча? К этому времени Полина уже способна выдерживать не только поддержку, но и мое раздражение, и мою скуку, и мое одиночество, которое иногда возникает рядом с ней тогда, когда она снова отстраняется и уходит в нарциссизм. Также она становится более устойчивой и к проявлениям мира, который также не идеален, как и я, как и она сама. Эту неидеальность она принимает долго и долго сопротивляется, сохраняя для себя мой образ как всезнающий и всепринимающий, неуязвимый и поддерживающий. Она почти год игнорирует мои недомогания, мою несобранность, мое незнание книг и авторов, мое равнодушие к феминистическому движению и политической обстановке. Наконец, она признается, что все это ее раздражает, и что какая-то часть ее считает, что психолог должен быть совершенно другим. В работе над этим разочарованием мы проделываем большую часть работы с нарциссизмом, после которой Полина становится способной больше принимать не только разочаровывающую меня, но и разочаровывающую себя и разочаровывающий мир. Она становится гибче и адекватнее, наконец смягчается ее гнев и уходит интерес к историям других жертв насилия. Полина говорит, что они пока на какой-то первой стадии, ей это теперь не очень интересно. Самой Полине становятся интересны отношения, которые она заново выстраивает с подругами, коллегами и вновь появившимися мужчинами. Но она совсем категорически не может переносить в отношениях несколько вещей. Проявление злости или употребление алкоголя. Из-за них она снова либо чувствует ужас и разрушается сама, либо чувствует злость и становится разрушительной для других. А еще у нее появляется симптом – ноющие, усиливающиеся и ослабевающие боли в сломанной когда-то правой руке и мигрени. Здесь становится все более заметным то, что при всей растущей адекватности и устойчивости у жертвы присутствуют ситуации и моменты, когда она как будто полностью теряет все свои новые навыки и снова становится такой же, какой впервые пришла на терапию. Это вторжение, которое тем очевиднее, чем более здоров фон, на котором они происходят. Вторжения перестают быть субъективно привязанными к партнеру и начинают быть осознанными как отдельный феномен, имеющий отношение не к сегодняшним событиям, а к чему-то более раннему. Становится заметной диссоциация. На самом деле она заметна и раньше, а вот работа над ней, возможно, не сразу. Интеграция обратно диссоциированных частей предполагает обращение к травматическому опыту и проживание его заново, с возвращением ранее отвергнутых чувств. Эти два этапа работы — осознание диссоциированных частей и осознание и проживание травмирующего опыта — неотделимы друг от друга и возможны лишь тогда, когда у человека достаточно внутренних и внешних ресурсов. Мы с Полиной начинаем исследовать эту диссоциацию. Кроме внешне нормальной личности, у которой к этому времени много осознанности и силы, есть еще одна, которая включается на повышение голоса или на алкоголь. В детстве, когда отец напивался, он бил дочь. За плохие оценки, за неряшливый внешний вид, за то, что Полина не помыла посуду или оставила игрушки неубранными. Ее мать вроде и ссорилась с мужем после таких побоев и обещала ему уйти вместе с детьми, но и Полине говорила, что она сама виновата. «Ты ведь знаешь отца», — говорила мать. «И вообще он прав. Посмотри, какая грязь в твоей комнате. Как с тобой еще обращаться, если ты иначе не понимаешь?» Полина вспоминает момент, она всегда о нем помнила, но как-то смутно, как будто в тумане, когда мать подставила ее перед отцом. Полина тогда принесла плохую оценку, и вместо того, чтобы расплакаться на ругань матери и пообещать все исправить, возмутилась, поскольку оценка была несправедливой. Это был один из худших периодов в жизни семьи, когда отец постоянно пил и постоянно был зол. Мать тоже была не особо адекватной. От проблем в семье она предпочитала уходить на работу, возвращаясь поздно и уже не имея сил на что-то повлиять. Полина внутри такого напряжения действительно стала учиться хуже, но эта конкретная оценка была несправедливой. Подруга списала у нее контрольную, а учительница решила, что это Полина списала, и поставила подруге высокую оценку, а Полине двойку. Мать объяснениям дочери не поверила, а сопротивление Поли вызвало у нее ярость. Она пригрозила, что расскажет все отцу. Поля в возмущении ответила: «Ну и пусть». Когда отец пришел домой, очень пьяный и очень злой, мать выполнила свою угрозу. И отец Полю избил так сильно, что девочка оказалась в больнице со сломанной рукой и сотрясением мозга. Полина вспоминает свой ужас во время избиения, вспоминает боль, которую чувствовала в больнице и о которой, как ей казалось, забыла. Со своими новыми силами и внутри наших хороших отношений она вновь позволяет себе чувствовать все это. Хотя сначала ей кажется, что если она себе это позволит, то она умрет, распадется, не выдержит таких переживаний. У нее получается развернуть глубоко подавленный крик, озвучить похороненную внутри просьбу о помощи в момент, когда ее собственный отец ломал ей руку и бросал дочь в стену, о которую она ударилась головой и потеряла сознание. «Полина держится за меня в эти минуты, держится за подлокотники кресла, держится пальцами ног за пол, держится за любые доступные ей опоры всеми частями тела, и у нее получается удержаться». Потом она долго дрожит, молча, с тихими слезами, постепенно успокаиваясь. Тяжелые воспоминания и чувства перестали быть похороненными внутри и теперь могут обрести свое место в картине ее опыта. Этот большой процесс начнется с осознания того, что сейчас произошло и как именно этот опыт расщепил ее личность на несколько частей. В следующие несколько недель мы говорим об этом. У Полины есть часть, которая боится и замирает, когда происходит что-то страшное. И она вторгается тогда, когда что-то из внешней среды напоминает ей отца. Отсюда ее яркая реакция на алкоголь и повышение голоса. Есть часть, в которой заключена злость. В момент распада девочка отстранилась от ярости отца и одновременно от своей ярости. И теперь, во время вторжений, она возвращается и выглядит столь же неадекватной и разрушительной, как и тогда, когда исходила из него. У Полины есть маленькая девочка, у которой очень болит рука и голова, и которая не понимает, как и зачем с ней произошло то, что произошло. Приходит время соединять все это в одну взрослую и цельную женщину. С растущей осведомленностью человека о структуре своей личности и о своем травматическом опыте становится возможной интеграция ранее отвергнутых частей и создание цельной личности, обладающей всеми инструментами одновременно. Интеграция означает принятие и горевание, построение картины себя, с которым действительно случилось все то, что случилось. У травматика появляется доступ к ранее вытесненным чувствам и качествам личности. Он более свободно и осознанно может пользоваться тем, что имеется у него внутри в виде импульсов и навыков. И меняется история. Уже сейчас Полина чувствует ослабление силы этих частей. Она понимает, что ее гнев и страх относятся к ее отцу и матери, а не к ее сегодняшнему партнеру. Понимает, что она больше не маленькая девочка и способна о себе позаботиться. Ее болевые симптомы проходят тогда, когда мы вместе возвращаемся в воспоминания о больнице, и Полина может проговорить то, что тогда чувствовала, и разместить эти переживания вовне. Боль, растерянность, чудовищное одиночество, поскольку родители к ней почти не приходили. Когда девочка вернулась домой, то обнаружила, что атмосфера в семье стала мягче. Видимо, сработала вина. От облегчения Полина предпочла забыть все окончательно. Но мы туда возвращаемся. И рука, и голова болят. И Полина плачет от этой боли и отчаяния, нуждаясь во внимании и нежности, а еще в объяснениях. Взрослая Полина обладает многими навыками. Она может быть и нежной к самой себе, и попросить об этой нежности меня или других. Теперь дело за объяснениями. Ранее раздробленная история постепенно превращается в слитный рассказ после многочисленных встреч. «Я жила в страхе», — говорит Полина, «поскольку мои родители не могли позаботиться ни о себе, ни обо мне. Моя мать — женщина с расшатанной психикой, не способная быть адекватной. Мой отец — алкоголик и садист. Я любила и ненавидела их одновременно. И продолжаю ненавидеть их и любить, хотя сейчас они чуть больше достойны любви. Я женщина, которая выросла с опытом отвержения и насилия. Меня избивали. Мой отец однажды избил меня так сильно, что сломал мне руку и ударил головой об стену. И мне очень, очень грустно, но это действительно произошло». Полина горюет о себе, горюет о своем несчастном детстве. И в этом горевании освобождается от него. Она не забывает, нет, не диссоциируется, но включает в себе эти знания о себе так же, как включает знания о своем цвете волос или о том, какое образование она получила. Ее детство становится частью ее опыта. Во взрослой жизни освобождается место для нового опыта. Интегрированная и контейнированная злость открывает в ней амбиции, и Полина начинает развиваться в карьере. Интегрированный и отнесенный к родителям страх помогает ей выстраивать большую безопасность и обращает ее к лучшей организации своей жизни, в которой она может полноценно положиться на себя, при том, что может положиться и на других людей. Девочка в больнице, которую Полина признала и приняла, приносит в ее жизнь нежность и уязвимость. И в этой любви к себе Полина ухаживает за собой, заботится о своем теле, читает интересные книги, позволяет себе заниматься тем, что ей действительно нравится. Например, читать не Достоевского, а Кинга. Качество ее жизни возрастает, и уже не потому, что она осознанно себя контролирует. Забота о себе теперь получается у нее легко и естественно. Она, наконец, может отделить собственного мужчину от отца, позволив своему партнеру его личные отношения с алкоголем и позволив ему злость, которую теперь может выдержать. Пелена спадает, мужчина перестает быть для нее насильником и нарциссом. Она много говорит о своем распавшемся браке, находя в нем уже не столько патологичность партнера, сколько свою травму. Когда она случайно встречает своего бывшего мужа в супермаркете, она чувствует к нему жалость и грустит о том, что все закончилось именно так. Думает о том, чтобы подойти к нему, и не подходит. Мы завершаем наши отношения. Для Полины это тоже новое. Закончить отношения плавно, прожив грусть расставания, не прервав контакт для того, чтобы не было больно. Она чувствует, что готова жить дальше, и у нее обязательно получится. На этом работа с нарциссической жертвой заканчивается. Ее задача — не вытянуть жертву из отношений с нарциссом, а научиться строить такую жизнь, в которой она будет способна создавать полноценные отношения, выполнена. Бывшая жертва теперь чувствует себя свободной и может жить собственной жизнью, знает себя и может быть в контакте с другим, может выдерживать все то, что случается в жизни и отношениях, и оставаться при этом целой. У нее есть шрамы. Травмы всегда оставляют шрамы, но преимущественно эти шрамы не болят. Травма навсегда останется уязвимым местом. Когда мы больны, когда у нас нет сил из-за стресса или усталости, мы регрессируем в травму, и нам может казаться, что никакой огромной работы не проделано, и мы все так же диссоциированы и в депрессии. Это иллюзия, временное состояние, из которого мы вновь выбираемся на берег своей адекватности. Об этом механизме важно знать любому травматику. Он не стал идеальным, не стал тем человеком, с которым ничего плохого не случилось. Это тоже можно принять. Старые травмы, как камни на берегу. Когда в море прилив, когда у нас есть силы и энергия, их не видно, море чистое и гладкое. Когда у нас отлив, старые камни на прежнем месте. Терапия — это стачивание камней, но не уничтожение их. Создание приливов, но не повышение уровня моря навсегда. Со временем попадание в травму становится для травматика сигналом о том, что уровень его энергии упал, и он должен о себе позаботиться. Для некоторых людей таким способом становится поддерживающая терапия, к которой можно обратиться в сложный период своей жизни, чтобы сохранить адекватность, а затем снова жить собственной жизнью. Чем глубже травмация, чем более она была тяжелой и хронической, чем сильнее диссоциация, тем важнее такая поддерживающая терапия. В отдельных случаях после проработки травмы человек остается в терапии еще на годы, обращаясь к ней как к доступному ресурсу. Иногда терапия сопровождает человека всю его жизнь, уже не для того, чтобы что-то изменить, но для того, чтобы поддержать произошедшие изменения. В других случаях терапия заканчивается навсегда. Ее этапы не всегда так ясно выражены, как в истории Полины, но во всех случаях успешная терапия нарциссической жертвы предполагает два больших блока работы. Создание ресурсного поля, в том числе за счет работы с мазохизмом и нарциссизмом, а также за счет выстраивания отношений с терапевтом, и возвращение и интеграция травматических переживаний. И то, и другое требует времени. И то, и другое позволяет жертве стать тем, кем она хочет быть — свободной и взрослой, имеющей энергию на собственную жизнь, умеющей быть в близких и теплых отношениях. Эта свобода и эта теплота — сокровища, и они останутся навсегда.